Глава первая. Обманчиво-заманчивое предложение. Внешняя сторона крепостной стены — прекрасное место для переосмысления своей жизни. Уныло болтаясь на веревке в отсыревшей одежде, я живо представляю себя в совсем ином месте, более гостеприимном для моей продрогшей тушки. Но я объяснимо нахожусь именно здесь. Коли уж за все годы жизни в Ронхельме я не сумела найти лучшего применения своим редким способностям. Раздраженно сдуваю с лица волнистую прядь волос, выбившуюся из косы. Одежда почти сразу перестала сдерживать оседающие на ней капельки влаги. От промозглой сырости не только теряют чувствительность пальцы, которыми я намертво вцепилась в веревку, но и стынет нутро. Несмотря на пробирающий до костей холод, по мне струится пот. Он сбегает по вискам и спине и нисколько не помогает сохранить жалкие остатки тепла в моем теле. В сию секунду мне ничуть не теплее, чем зимой на заснеженных склонах Изгольда, куда однажды я сунулась по глупости, купившись на росказни стражников из охраны дворца Брайанена III, нашего государя, о том, как там прекрасно и сказочно. Зыбучие трясины. Впервые проклинаю свою работу. Снова подтягиваюсь, кряхтя, ногами я упираюсь в чуть наклоненную стену, шагая по ней при перемещении вверх. Пути назад нет. Кому мне жаловаться на жизнь? Джамилу? Чернявого узкоглазого Мирнхольмца не интересует ничего, кроме убедительного размера вознаграждения от состоятельных господ. Онике, девчонке самой нужна защита и кров. Кому мне сказать, что я не смогла? Некому. Довольно громко сглатываю горечь, внезапно вставшую комом в горле. До зубчатых выступов мерлонов осталось две длины моего роста, поэтому я заталкиваю желание сдаться глубоко и надежно и делаю очередной перехват выше подсревшей веревки, неизбежно чуть соскальзываю вниз, в остатки отвоевав пару локтей. Ледяной порыв ветра, ощутимо меня качнув, заставил протяжно простонать от отчаяния. В человеческом облике я тяжело переношу холод. Знала бы я заранее, насколько будет непросто, ни за что бы не ввязалась в это сомнительное действо. Когда я сидела в таверне, окутанная теплом, с кружкой душистого вишневого эля, задача виделась в более радужном свете. Работа, преподнесенная доверенным лицом главы гильдии воров горбатым носом, померещилась мне не просто азартной, я еще ни разу не проникала в замок Лиранхолл, но и выгодной — целых 100 златых. Подобную сумму я зарабатывала не быстрее, чем за 3 луны упорного труда. Так я и ухватилась за новый заказ, купившись на увесистый кожаный мешочек с золотыми монетками внутри. Но, как выяснилось, я вовсе не умею считать. Нет, я не так уж глупа. Столь значимая сумма вознаграждения не дается за красивые глазки, хоть и они у меня имеются. Джамил, как и раньше, покупал мои навыки проникать туда, куда не могут пройти другие. Исчезать, не оставляя следов. Но сложность предстоящего мероприятия я порядком недооценила. Пришло время смело посмотреть правде в глаза. Пускай и не особо приглядной. Я сразу догадалась, будет сложно, но с легкостью отмахнулась от маячивших проблем. Благодаря слухам и тому, что замок сумеречников кишит шнырялами Джамила, сразу ведь знала, в нужные мне покои не влезть через окно, не проникнуть птицей. Очень уж сильна магическая защита для схрона загадочного сердца из черного сапфира, которые мне нужно забрать. К тому же согласиться меня заставила нужда. Высокооплачиваемой воровке тоже может понадобиться приличная сумма златых разом. поэтому голос разума, зудящий, навевающий тоску и настырно твердящий, что стоит отказаться, был твердо заткнут, а новая работа положена в карман. Все началось с того, что глава гильдии торговцев, Хмарь, затребовал с меня остаток денег за моего жеребца по кличке Мрак. Или я немедленно отдаю долг, или возвращаю скакуна. Вернуть коня? Мы отменно сработались. Мрак уже две зимы как стал мне надежным напарником и другом. А господин Хмарь вдруг внезапно забыл обо всех договоренностях и условиях предоставленного мне займа, попутно запамятовав и о том, как хотел избавиться от непослушного и агрессивного коня. Мрак никому не подчинялся, кусался, конюх главы торговцев лишился пары пальцев. Кроме того, жеребец козлил и вел себя неподобающе для приличного жеребца с подающими надежды данными. Вот и мечтал Хмарь сплавить проблемного коня. Чуть не задарма отдавал для представителя черных агатовых скакунов франзийской породы. К сожалению, назначенная сумма была велика для такой, как я. Мне грех сетовать на достаток, но с главами гильдий и знатью у нас разительно не схожие категории в финансовом положении. Так и вышло, что острая необходимость толкнула меня взять заказ. А теплый эль окончательно размягчил мои мозги. Под влиянием легкого, но пьянящего напитка глава гильдии воров заручился моим согласием достать камень из замка сумеречников. Так и знала, что от подобного питья одни неприятности. «Поглоти меня, пламя трезубца!» А теперь, пытаясь осилить последние несколько локтей, я вспоминаю всех леших майоранской тайги. Тонкая веревка, зацепленная кошкой за каменный выступ бастиона, проходит через пояс, и это единственная моя страховка на высоте 40 локтей. Почти у самого верха я натыкаюсь на деревянные колышки и заледеневшими пальцами цепляюсь за них, как вовремя. Предельно уставшие кисти не держат веревку, а сапоги мягкой подошвой съезжают по гладким камням, покрытым влагой и местами скользким мхом. Старый шнур, обработанный магическим составом, истерся от частого использования. Мне он обошелся в 3 златых, зато не соскальзывал, не мог и не рвал тонкие перчатки на руках. И был заметно прочнее своих собратьев без обработки. Новый я оплатила, но маг-веревочник не успел исполнить заказ. Он будет готов только через 2 ночи. Хорошо, хоть кошка-крюк долговечный. Пользуюсь им уже 7 зим. С тех пор, как меня взяли в гильдию воров и стали выдавать поручения через господина Горбатого Носа. Будь я человеком, мое тело уже лежало бы у подножья в сырой траве. Недавно пролившийся дождь только усугубляет мое затруднительное положение. И надо же, пир именно сегодня ночью. Все складывается не в мою пользу. В очередной раз, сжав челюсти до боли, стараюсь закинуть ногу на верхний край стены между зубцов. Силы на исходе, а тяжелая котомка за спиной тянет вниз, ничуть меня не жалея. Зима убывает. Снег в это время года сменяется ледяным дождем. Солнце до сих пор не балует жителей престольного града Арнахдаша. Выглядывает на пару дней в неделю, едва грея воздух. Те земли Роунхельма, которые находятся ближе к Темному океану, прогреваются после зимы раньше, обдуваются теплыми ветрами с больших вод. И солнце там более щедрое на тепло. В Арнахдаше все иначе. Ледяная сырость тянется 3 луны, навевая грусть и усталость. Поэтому я коротала студенные вечера, поедая жирное мясо с хлебными лепешками и запивая горячим ягодным чаем, сдобренным таежным медом. И это вместо изнуряющих тренировок, ленивая самка бурундука. Бросаю оценивающий взгляд вниз. Если тело откажет, обернуться успею. Но работа будет упущена. Джамил не дает двух попыток никому без исключения. Лучше бы я уродилась магом, а не двуликой. Все плюшки несправедливо перепадают им. И возможности, и положение в обществе. А двуликие, вроде меня, по статусу почти как обыкновенные люди. Только возможностей заработка поболе будет. Медведи, тигры и волки хотя бы могут найти себя в страже или в качестве охраны богатых особ. А я делаю очередной рывок, тратя последние силы. Раскачиваю тело на руках и, извернувшись, закидываю правую ногу на стену. Чуть выдыхаю, но расслабляться преждевременно. Теперь мне нужно очень неторопливо затащить и тело на стену, не поранившись о шершавые камни. Никакое шикарное платье не поможет мне явиться на пир, если я буду выглядеть как дранная кошка. Глубоко дышу, мне нужно сосредоточиться. Вот так решишь, что дело в колпаке, и сорвешься в следующий удар сердца. Понемногу двигаю ногу от края, перемещаясь, пока животом не оказываюсь на стене. Хорошо, что расстояние между зубцами достаточно большое. Наконец я отпускаю колышки из застывших пальцев. Не знаю, откуда они взялись, но мне послужили отличным подспорьем. Думаю, каменщики их оставили после починки стены. Снова усилие, и я переваливаюсь во внутренний проход наверху стены. Встаю на ноги и вытираю пот со лба трясущимися пальцами. Даю несколько лучин отдыха дрожащему от усталости телу. Мне пора убраться со стены, пока меня не заметили. По щелчку пальцев кошка отцепляется от выступов. За веревку, пропущенную через пояс, вытягиваю крюк к себе, бережно сворачиваю и убираю их в котомку. Та тоже куплена у мага, но кожевника. При желании все личные вещи из нашего с Соникой дома положу внутрь. Только вот поднять ее мне будет не по силам. А котомки, уменьшающие и вес предметов, мне не по карману. Мне бы самой пришлось продать коня за подобный кожаный мешок. Зато я научилась брать с собой на дело только самое необходимое. Достаю из котомки черный плащ с капюшоном и с огромным удовольствием кутаюсь в него. Продрогла. К тому же темное одеяние надежно укрывает лицо и запястье. Они не будут светиться в темноте, выдавая меня. Жадный Джамил нехотя оставил мне карту Леранхола, искусно отрисованную на старой потертой коже, тонкие линии и красивые ровные буквы, указывая на мастерство писца. Я две ночи изучала каждый поворот и лестницу замка, перерисовывала по памяти, запоминая до тех пор, пока в голове прочно не отложились все значимые комнаты и пути. И место для подъема я выбрала, изучив устройство и обдумав, как буду пробираться туда, где лежит сердце. Подхватываю котомку и тихим упругим шагом бегу к ближайшей башне. Спускаюсь по внутренней винтовой лестнице, осторожно шагая по полуразрушенным ступеням. У деревянной, неплотно прикрытой двери дремлет охранник. Он и носом не ведет. Я спокойно прошмыгиваю в дальний двор. Меня сразу накрывают резкие запахи дыма и навоза. Непроизвольно морщу нос от чада факелов и сдерживаю рвущийся кашель. Горло першит. Не зря я люблю наш домик на окраине Майранской тайги с чистым воздухом и вдали от суеты и характерных ароматов густонаселенных городов и замков. Несмотря на поздний час, на этом месте хватает народу. Прохаживаются люди с факелами и магическими фонарями. Ослы волочат груженные телеги. Мне нужно пройти во внутреннюю часть замка, пока подъемную решетку на закате не опустили на ночь. Знаю, гости пирушек остаются в замке до утра, А у меня же есть четкое видение, как я покину Лиранхолл, добыв сапфировое сердце.